Рассказ 19. Синдром несоответствия протеза клапана пациенту. Чтобы проиллюстрировать различия в изложении присланных мне материалов и степень перегруженности некоторых из них излишней циферью, я оставил один из рассказов с такими излишествами, убрав лишь малую часть их. Поэтому заранее извините за некоторые возможные трудности при прослушивании этих случаев. Случай первый. Гипертрофическая кардиомиопатия, обструктивная форма. Пациент 65 лет. Индекс массы тела 34,5. Площадь поверхности тела 2,2 метра в квадрате. Плановое поступление с жалобами на давящие боли за грудиной и одышку при ходьбе менее 50 метров, купирующиеся в покое. Положительный эффект от приема нитратов. Обследован. Основные показатели. ЭхоКГ. Левый желудочек. КДР 4,4 см. КСР 3,1 см. КДО 90 мл. КСО 38 мл. УО 52 мл. ФВ 58%. МЖП. Базальный сегмент 2,2 см. Нормокинез. Задняя стенка 1,5 см. Нормокинез. Выходной тракт ЛЖ 0,9 см. Градиент давления пиковый 85 мм ртутного столба, средний 41 мм ртутного столба. Скорость кровотока 4,6 метра в секунду. Митральный клапан. Створки не уплотнены, противофаза сохранена. Систолическое движение передней митральной створки. Фиброзное кольцо в диастолу 3,1 см. Градиент давления пиковый 3 мм ртутного столба. Скорость кровотока 0,8 метра в секунду. Степень регургитации 3, вена контракта 0,8 см, 50%. СЛП 22 см в квадрате. СРЕК струи 11 см в квадрате. Аорта. Стенки не уплотнены. Фиброзное кольцо 2,2 см. Не уплотнено. Восходящая аорта 4 см. Дуга аорты 3,6 см. Аортальный клапан. Створки уплотнены. Открытие 1,8 см. Градиент давления пиковый 10 мм ртутного столба. Трикуспидальный клапан интактный. Систолическое давление в легочной артерии по потоку ТР 32 мм ртутного столба. Заключение. Гипертрофическая кардиомиопатия, симметричная, с выраженной обструкцией выходного тракта ЛЖ в покое. Градиент давления пик 85 мм ртутного столба. Скорость кровотока 4,6 метра в секунду. Расстояние между МЖП и точкой каптоптации 1,6 см. Аортометральный угол менее 125 градусов. Недостаточность МК третьей степени. Систолическое движение ПМС – сам феномен. Диастолическая дисфункция первого типа. Сократительная функция миокарда сохранена. Коронарография. Тип коронарного кровоснабжения – правы. Ангиографических признаков стенотического гемодинамически значимого поражения коронарных артерий нет. Холтеровское мониторирование ЭКГ. Синдром слабости синусового узла. Пароксизмальная фибрилляция предсердий. Тахиформа. Клинический диагноз – гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией выходного тракта левого желудочка. Гипертоническая болезнь третьей стадии – ХПН 2А по Рябову. Ожирение второй степени. Выставлены абсолютные показания к хирургическому лечению. 18.07.2016 выполнена операция. Трансаортальная септальная миоэктомия выходного тракта левого желудочка, ретенционная пластика митрального клапана в условиях умеренной гипотермии и кристаллоидной кардиоплегии, кустодиол. Особенности операции. Использована Needle Stick Technique. Доступ к митральному клапану через ЛП с расщеплением межпредсердной перегородки и отсечением ВПВ. Выполнено ушивание расщепления между сегментами R2 и R3 задней створки митрального клапана, ретенционная паракомиссуральная пластика передней створки митрального клапана по Хетцеру. Ранний послеоперационный период без особенностей. Экстубирован в течение первых суток. На следующий день переведен в общее отделение. Ухудшение самочувствия 22.07.2016 на четвертые сутки после операции. Тахикардия, фибрилляция предсердий, одышка, небольшой интенсивности систолический шум в перикардиальной области. Заподозрен межжелудочковый шунт. ЭХКГ. Левый желудочек. КДР 4,4 см. КСР 3,1 см. КДО 117 мл. КСО 76 мл. УО 41 мл. ФВ 44%. МЖП базальный сегмент 0,4 см истончен. Неопределенное движение. Средний сегмент 1,4 см. Нормокинез. Задняя стенка 1,5 см. Нормокинез. Выходной тракт ЛЖ. Градиент давления пиковый 5 мм ртутного столба. Скорость кровотока 1,1 метра в секунду. Митральный клапан. ФК в диастолу 3,1 см. Градиент давления пик 3 мм ртутного столба. Скорость кровотока 0,8 метра в секунду. Степень регургитации 1. Аортальный клапан. Створки уплотнены. Открытие 1,8 см. Градиент давления пиковый 9 мм ртутного столба. Скорость кровотока 1,5 метра в секунду. Степень регургитации 0. Систолическое давление в легочной артерии по потоку ТР 85 мм ртутного столба. Заключение. Визуализируется лево-правый сброс на МЖП в базальном сегменте диаметром 0,4-0,5 см. Пиковый градиент на сбросе 34 мм ртутного столба. Высокая легочная гипертензия. Трикуспидальная недостаточность второй степени. Сократительная функция миокарда снижена. Данных за жидкость в полости перикарда нет. 22.07.2016 в экстренном порядке выполнена реоперация. Пластика инцизионного дефекта средней трети МЖП, Гортекс 3x3 см, в условиях умеренной гипотермии и кристаллоидной кардиоплегии, Кустадиол. Особенности операции. Доступ к МЖП, поперечная вентрикулотомия в выходном тракте ПЖ. Верифицирован посттравматический косой дефект МЖП под продольно-краевой трабекулой. Дефект МЖП расширен до 1,5-2 см. Выполнена пластика дефекта 8 П-образными швами пролен 3.0 с прокладками заплатой из Гортекс 3x3 см. Еще через 4 дня 26.07.2016 по поводу синдрома ССУ выполнена имплантация постоянного двухкамерного ЭКС. В дальнейшем течение гладкое. Выписан на 10-е сутки после пластики дефекта МЖП в удовлетворительном состоянии. Данные ЭХКГ при выписке. Правое предсердие 3,5 см. Правый желудочек 3,4 см. Левое предсердие 4,5 см. Левый желудочек КДР 5 см. КСР 3,7 см. КДО 97 мл, КСО 34 мл, УО 63 мл, ФВ 55%, МЖП 0,4-0,5 см в базальном сегменте, в среднем 1,9 см, нормокинез. Задняя стенка 1,5 см, нормокинез. Митральный клапан, градиент давления пиковый 6 мм ртутного столба. Средний 3 мм ртутного столба. Скорость кровотока 1,2 метра в секунду. Степень регургитации 1. Аортальный клапан. Створки уплотнены. Открытие 1,8 см. Градиент давления пиковый 6 мм ртутного столба. Скорость кровотока 1,2 метра в секунду. Степень регургитации 0. Трикуспидальный клапан интактный. Степень регургитации – первая. Систолическое давление в легочной артерии по потоку трикуспидальной регургитации 26 мм ртутного столба. Заключение. Состояние после пластики митрального клапана и септальной миоэктомии 18.07.2016. Пластика дефекта межжелудочковой перегородки 22.07.2016. Реканализации ДМЖП не выявлено. Сократительная функция миокарда сохранена. Данных за жидкость в полости перикарда нет. Выводы. Хирургическое лечение обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии должно носить комплексный подход. Резекция подклапанной обструкции выходного тракта ЛЖ. По возможности увеличение объема ЛЖ. Резекция аномальных хорд митрального клапана. Расширенная резекция папиллярных мышц. Обязательная коррекция недостаточности митрального клапана и сам синдрома. Шовная пластика или протезирование митрального клапана. Коррекция нарушений ритма вследствие электрической нестабильности и гипертрофированного миокарда. Имплантация ЭКС и КД. Однако следует помнить о жизнеугрожающих осложнениях при данном виде вмешательства. Дефект МЖП 3%, разрыв стенки ЛЖ 0.5%. Недостаточность аортального клапана 3.8% по данным литературы. И незамедлительном их исправлении. Повторная операция. Только при таком подходе возможно нормализовать гемодинамику больного и ликвидировать нарастающее инкурабельное при консервативном лечении состояние оперированного пациента. Выражение «промедление смерти» подобно полностью применимо к этому случаю. Комментарий автора. Ранее уже упоминалось, что при внешней простоте ситуации с гипертрофической кардиомиопатией хирургическое лечение этой патологии плохо изучено и неполно представлено в соответствующих руководствах. Все непросто, начиная с изменчивости клинических данных. Градиент в выходном тракте ЛЖ может существенно меняться при неоднократных осмотрах в динамике. Соответственно, и с выбора метода лечения и определения показаний к операции, и заканчивая техническим исполнением самого хирургического вмешательства. Однозначно говорить об обязательности имплантации ЭКС, ИКД или митрального клапана я бы не стал, но учитывать высокую вероятность возникновения соответствующих проблем тоже нельзя. Случай второй. Критический аортальный стеноз с узким фиброзным кольцом. Пациентка 65 лет. Площадь поверхности тела 2,15 метра в квадрате. Индекс массы тела 32. Плановое поступление с жалобами на выраженную одышку, загрудинные боли при ходьбе свыше 200 метров, с положительным эффектом от нитратов. Из анамнеза. О пороке сердца знает в течение 5 лет. Наблюдалось по месту жительства у кардиолога. Ухудшение в течение 2 последних лет. Стала нарастать одышка, появились загрудинные боли. Обследовано. Основные показатели. ЭхоКГ. Левое предсердие 4 см. Левый желудочек. КДР 5,3 см. КСР 3,7 см. КДО 138 мл. КСО 57 мл. УО 81 мл. ФВ 59%. МЖП – базальный сегмент до 1,9 см. Нормокинез. Задняя стенка ЛЖ до 1,6 см. Нормокинез. Митральный клапан. Створки уплотнены. Противофаза сохранена. Кальцинат в основании задней створки. Раскрытие створок 1,8 см. Градиент давления пиковый 4 мм ртутного столба. Степень регургитации 1,5. Аорта. Стенки уплотнены. Амплитуда их движения сохранена. Фиброзное кольцо 1,9 см. Диаметр аортального отверстия на уровне синусов вальсальвы 3,1 см. Восходящая аорта 3,4 см. Аортальный клапан. Створки кальцинированы, 3+. Открытие 0,5 см. Градиент давления пиковый 113 мм ртутного столба. Средний 80 мм ртутного столба. Скорость кровотока 5,1-4,4 метра в секунду. Степень регургитации минимальная. Заключение. Критически кальцинированный аортальный стеноз. Градиент давления пиковый 113 мм ртутного столба. Узкое фиброзное кольцо АК 1,9 см. Митральная недостаточность 1,5. Кальциноз задней митральной створки. Коронарография. Тип коронарного кровоснабжения. Правый. Ствол ЛКА. Неровность контуров. ПМЖВ. Стеноз в средней трети 60% тип С. Кальциноз огибающей ветви. ПКА. Неровность контуров. Заключение. Ангиографические признаки стенотического гемодинамически значимого поражения ПМЖВ. Рентгенография. Сердце аортальной конфигурации. Признаки застойных проявлений в легких. Спирометрия. Жизненная емкость легких значительно снижена. Отмечаются умеренные нарушения вентиляционной функции легких по смешанному типу. Преобладает рестрикция. Клинический диагноз – аортальный порок. Дегенеративный выраженный стеноз аортального клапана – HCN2A, FK3, NYHA. Относительная недостаточность митрального клапана – стенокардия напряжения 2FK. Сахарный диабет второго типа – целевой уровень гликогемоглобина не более 7,5%. Хроническая железодефицитная анемия легкой степени. Выполнена операция. Биопротезирование аортального клапана каркасным протезом Perimount Aortic 23 мм с расширением фиброзного кольца по Manugian, пластика восходящего отдела аорты ксеноперикардом, мамарокоронарное шунтирование ПМЖВ ЛВГА в условиях умеренной гипотермии и кристаллоидной кардиоплегии кустодиол. Особенности операции. После согревания пациента отмечено снижение производительности сердечной деятельности, синдром малого выброса. При ЧП-ХКГ прогрессирование недостаточности митрального клапана до третьей степени. Перегрузка ЛЖ. Принято решение о коррекции гемодинамически значимой митральной недостаточности. Повторная биковальная канюляция и расчетная ИК. Кристаллоидная кардиоплегия, кустодиол. Доступ к митральному клапану двухпредсердный по Шарлю Дюбо. С техническими трудностями, расширение корня аорты плюс малый объем ЛП, грубый кальциноз задней створки митрального клапана. В митральную позицию имплантирован механический протез Medtronic 25 мм. Отлучение от ИК. При ЧП-ХКГ дисфункции протезов не выявлено. Септальные перегородки состоятельны, контрактильность ЛЖ снижена, что расценено как посткардиотомный синдром. ЭХКГ. ФВ 35-37%. В митральной позиции механический протез. Амплитуда движения из опирательных элементов в полном объеме. Градиент давления пиковый 7,1 мм ртутного столба. Скорость кровотока 1,3 метра в секунду. В аортальной позиции биопротез. Амплитуда запирательных элементов в полном объеме. Градиент давления пиковый 7,5 мм ртутного столба. Скорость кровотока 1,3 метра в секунду. Степень регургитации минимальная. Систолическое давление в легочной артерии по потоку трикуспидальной регургитации 30 мм ртутного столба. Послеоперационный период протекал с прогрессирующей сердечной недостаточностью с исходом в синдром полиорганной недостаточности. Проводились венно-артериальное ЭКМО, сеансы ультрагемофильтрации. Летальный исход на 23-й сутки после операции. Выводы. Хирургическая коррекция критического аортального порока с узким фиброзным кольцом в настоящее время остается одной из наиболее актуальных проблем для всей кардиобригады, участвующей в лечении этого тяжелого контингента больных. Летальность в разных центрах, в зависимости от вида аортоануллопластики, колеблется от 4 до 22%. Классическое расширение фиброзного кольца по Manugi Enabled Epting с рассечением купола левого предсердия и продлением разреза на середину передней створки митрального клапана позволяет расширить фиброзное кольцо на 7-8 мм и имплантировать протез большего размера по сравнению с методикой NICS. Однако имеются сообщения, в которых авторы отмечают развитие митральной регургитации в отдаленном периоде наблюдения после аорто-ануропластики по Manugian и ее дальнейшее прогрессирование. Но практически нигде не описано такое грозное, а в данном случае приведшее к летальному исходу осложнение этой методики, как возникновение острой гемодинамически значимой недостаточности митрального клапана, потребовавшей повторного ИК и расширения объема вмешательства до протезирования митрального клапана, что при реконструированном корне аорты и неизменных размерах левого предсердия приносит достаточно большие технические трудности. Возможно, ретроспективно операцией выбора в данном случае могла быть методика билатеральной реконструкции корня аорты по Ямагучи, заключающаяся в сочетании задней и передней методик расширения аорты без затрагивания передней створки митрального клапана. Комментарий автора. Случай действительно непростой. К сожалению, автор не говорит ничего о том, что же считать ошибкой в данном случае. Выбор методики расширения корня аорты или что-то другое? А может быть сам факт применения расширяющей пластики? Протезирование аортального клапана у пациентов с узким фиброзным кольцом до сих пор остается весьма спорной проблемой. С одной стороны, есть риск развития синдрома несоответствия протеза пациенту – НПКП – Prosthesis Patient Mismatch. При имплантации пациенту протеза малого диаметра, 21 мм и менее. С другой, усложнение методики с изменением анатомии корня аорты увеличивает риск осложнений. Я знаю хирургов, которые идут на расширяющую пластику только в совершенно исключительных случаях и ставят протезы малого диаметра, нисколько этим не смущаясь. Существует ряд альтернативных методик, с помощью которых можно предупредить развитие НПКП. Они включают в частности супраанулярную имплантацию или выбор другого вида протеза, например, бескаркасных аортальных графтов, которые обеспечивают индексированную площадь эффективного отверстия, ПО, подобную нативным аортальным клапанам. В последние годы достаточно широкое распространение получила операция Адзаки, заключающаяся в протезировании неостворок аортального клапана, выкроенных из аутоперикарда и обработанных глютаровым альдегидом. Она дает хороший гемодинамический эффект и сопоставима с отдаленным результатом с биопротезированием. Альтернативные хирургические манипуляции могут быть связаны с более длительным временем пережатия аорты и большей кровопотерей в течение операции. Поэтому хирургу важно решить для себя вопрос, сопоставима ли в целом польза от устранения НПКП с возможными недостатками использования данных методик. При суженном аортальном кольце принятие решения должно основываться на тщательном обсуждении следующих факторов. Симптомы. Возраст пациента и его социальная активность, гемодинамические характеристики, площадь поверхности тела, а также типы доступных протезов, владение хирургом техникой расширения корня аорты, степень сохранности миокардиальных резервов. Чуть подробнее о синдроме несоответствия протеза клапана пациенту, НПКП или мисматч-синдром. Насколько он опасен? В 1978 году Рахимтула впервые сообщил о подобном клиническом наблюдении. Он вполне обоснованно считал, что в тех случаях, когда площадь эффективного отверстия искусственного клапана сердца после имплантации больному оказывается меньше соответствующей площади нормального человеческого клапана, имеет место несоответствие протеза клапана пациенту. Этот феномен возникает главным образом вследствие двух причин. Во-первых, у пациентов с патологией аортального клапана нередко обнаруживаются кальциноз и фиброз кольца, а также гипертрофия левого желудочка. Они, в свою очередь, приводят к резкому сокращению размеров аортального кольца, что вынуждает хирургов зачастую имплантировать протез несоразмерной площади поверхности тела пациента. Во-вторых, клапанный протез размещают внутри аорты и фиксируют к ее стенке чаще всего матрацными швами на тефлоновых прокладках, что делает корень аорты менее физиологичным и гемодинамически менее эффективным по сравнению с нативным. Такая ситуация сопровождается относительной обструкцией потока крови, и поэтому ПО, доступное кровотоку, составляет лишь 40-70% от общей площади, занимаемой протезом. Именно поэтому при имплантации бескаркасных биопротезов используются либо одиночные узловые швы, как правило, не менее 30 на протез, либо обвивной непрерывный шов. В последующих исследованиях было определено, что оптимальная работа протеза возможна при отношении ПО клапана к площади поверхности тела ППТ пациента не меньшим 0,85-0,90 см² на метр в квадрате. Следовательно, для предупреждения формирования остаточного стеноза при замене аортального клапана должна быть гарантия того, что индексированное ПО после операции будет превышать ранее обозначенные уровни. НПКП достоверно чаще возникает у пациентов пожилого возраста с большой площадью поверхности тела, с клапанным стенозом и с малыми размерами протеза. Тот факт, что при использовании протезов с внутренним диаметром 21 мм и менее имеется тенденция к развитию намного более высоких трансклапанных градиентов, хорошо известен. Но серьезное НПКП может сформироваться и у пациентов с клапанным протезом, размеры которого превышают 23 мм при большой площади поверхности тела пациента. Основным последствием НПКП является развитие высоких чрезклапанных градиентов давления через нормально функционирующие искусственные клапаны сердца. Высокие градиенты увеличивают постнагрузку и приводят к усиленной работе миокарда, что в свою очередь препятствует послеоперационной регрессии гипертрофии миокарда левого желудочка. В свое время мы провели анализ 500 пациентов с впервые выполненным протезированием аортального клапана механическими протезами на предмет НПКП. Диагностика производилась с применением эхокардиографии в доплеровском режиме. ПО клапана вычислялось на основе уравнения непрерывности потока. Изучали трансклапанный градиент давления и показатели состояния миокарда, толщину задней стенки левого желудочка, массу миокарда левого желудочка, фракцию выброса в ранний послеоперационный период до 15 суток и через 3 года после протезирования аортального клапана. При ретроспективном анализе было установлено, что явления НПКП имелись у 14% пациентов. Было прослежено, что у больных с индексированной ПО менее 0,85 см² на метр в квадрате наблюдалось развитие клинически выраженных явлений НПКП в виде нестабильной гемодинамики в послеоперационном периоде, увеличенного трансклапанного градиента, замедленной регрессии гипертрофии миокарда. Общая летальность составила 5,4%. 27 случаев, из которых 25 пришлось на пациентов с НПКП. Было установлено, что средний градиент давления при НПКП составлял 21 плюс-минус 7 мм HG по сравнению с 14 плюс-минус 5 мм ртутного столба у пациентов без НПКП. У пациентов с индексированной ПО менее 0,65 см² на метр в квадрате градиент давления составлял 35 плюс-минус 21 мм ртутного столба. Важно, что у пациентов с НПКП и без НПКП сердечный индекс был идентичен в течение 10 дней после операции, после чего, к 30-му дню после операционного периода, его снижение происходило только у пациентов с феноменом НПКП. Отдаленные результаты также показали, что прогрессивное ухудшение гемодинамических показателей наблюдалось в основном у пациентов с НПКП. привлекало внимание то, что в раннем послеоперационном периоде уменьшение ПО было одинаково в обеих группах. Первая группа – 430 пациентов без явлений НПКП, и вторая группа – 70 пациентов. Средний градиент давления значительно увеличился – 7 плюс-минус 7 мм Hg против 1 плюс-минус 1 мм Hg, π 0,7. Только у пациентов с НПКП. Также только у пациентов с НПКП наблюдалось большее увеличение градиентов, находящиеся в криволинейной зависимости от индексированной ПО. Более выраженное ухудшение показателей сердечного индекса и градиентов определялось у пациентов со значительным НПКП, то есть с индексированным ПО менее 6,5 см в квадрате на метр в квадрате. Но все это, как следует из цифр, не критично для пациентов. Острой сердечной слабости даже при имплантации протезов малого диаметра, как правило, не бывает. Более того, исследования показали, что при отсутствии перед операцией выраженной дисфункции левого желудочка и постоперационном пиковом градиенте ниже 20 мм ртутного столба, в конечном счете происходит постепенный регресс гипертрофии левого желудочка, а показатели контрактильности увеличиваются как в покое, так и при нагрузке. Факт в том, что в таких случаях относительно хороший прогноз в ранний послеоперационный период, а гемодинамические расстройства, обусловливающие более высокую смертность среди пациентов с НПКП, наблюдаются в отдаленные сроки после операции. Поэтому необходим индивидуальный подход к определению тактики их лечения. В каждом конкретном случае повышенный операционный риск должен быть оправдан и сопоставим с ожидаемыми положительными результатами. С целью подбора необходимого размера протеза для поддержания пикового градиента давления ниже 20 мм ртутного столба следует учитывать отношение между ним, размером клапана, типом протеза и площадью поверхности тела пациента. Несоответствие протеза аортального клапана может быть предупреждено путем несложных предоперационных вычислений с использованием референтных данных изготовителя о конкретном протезе и площади поверхности тела пациента. Для этого вначале необходимо, зная вес и рост пациента, определить площадь поверхности его тела. Затем этот показатель следует умножить на 0,85. Чтобы определить минимально достаточную ПО имплантируемого протеза. В дальнейшем остается выбрать вид и размер протеза, используя технические данные фирмы-изготовителя. Для удобства можно воспользоваться специальной номограммой. Отношение ПО имплантируемого протеза к ППТ пациента, при котором не наблюдается развитие НПКП и других гемодинамически значимых изменений в послеоперационном периоде, должно быть более 0,85 см в квадрате на метр в квадрате. Вернусь к приведенному случаю с применением расширяющей аортальной пластики по Манугиан. В свете сказанного ранее об НПКП, возможно, стоило ограничиться имплантацией протеза с посадочным диаметром 21 мм. Иногда максимальное, но не полное, как при расширяющей пластике по НИКС, рассечение комиссуры между левой коронарной и некоронарной створками позволяет увеличить посадочный размер на один порядок. И этого будет достаточно, чтобы вшить протез с посадочным размером 21 мм. Особенно если при этом не использовать П-образные швы на прокладках, суживающие фиброзное кольцо клапана. Я думаю, что стремление к максимальной радикальности хирургического вмешательства в данном случае сослужило недобрую службу, спровоцировав целую цепочку событий. А конечным реализующим негативный исход фактором, вероятнее всего, послужило длительное время искусственного кровообращения и пережатия аорты, которое автор не указал. Рассказ 20. Ошибки, связанные с доступами к сердцу. То, что порой кажется простым и ясным, может привести к катастрофе. Случай 1. Планировалась операция пациентки 53 лет с врожденным пороком сердца в форме дефекта межпредсердной перегородки, а фактически с единым предсердием и пароксизмами фибрилляции предсердий. Вес женщины 110 кг при росте 158 см. Невозможность имплантации окклюдера и частые пароксизмы аритмии были основанием для проведения конкомитантного вмешательства, пластики ДМПП и выполнения операции «Лабиринт-3». Доступ к сердцу, срединная стернотомия, осуществлял молодой ассистент, который эту манипуляцию выполнял не один раз. В то время в клинике не было хорошо известного сейчас электрического стернотома, и распил грудины проводился по классической методике с использованием пилы Джигли. Распиливание проводилось с помощью булавообразного проводника. В кабинете раздается звонок. «Профессор, вас срочно приглашают в операционную. Профузное кровотечение». Открывается на первый взгляд ужасная картина. При распиленной грудине вскрыто правое предсердие от устья НПВ до ушка с хорошей визуализацией всех правопредсердных структур и даже отверстия в межпредсердной перегородке. Систолическое артериальное давление было ниже 60 мм ртутного столба. Гепарин уже был введен, и кровь из раны забиралась в контур аппарата ИК. Кулак ассистента был в полости предсердия, что хоть как-то уменьшало кровопотерю. Так как предсердие было увеличено в размерах, мне удалось взять свободные стенки на три окончатых зажима, подняв максимально вверх, экстренно подключить аппарат искусственного кровообращения, пережать аорту, провести кардиоплегию и ограничиться только пластикой межпредсердного дефекта заплатой из ксеноперикарда. Хирургический «Лабиринт-3» не проводился в связи с непрогнозируемой послеоперационной ситуацией в результате массивной кровопотери и возможной воздушной эмболии сосудов головного мозга. Разрез предсердия длиной 13-14 см был ушит непрерывным двухрядным обвивным швом нитью Этикон 4.0. Пережатие аорты составило 15 минут, время искусственного кровообращения – 40 минут. Больная была доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии на умеренной кардиотонической поддержке. Решено провести пролонгированную ИВЛ с медикаментозной протекцией головного мозга. На следующее утро пациентка экстубирована. Отмечались признаки умеренной диффузной энцефалопатии, которые после 5 сеансов ГБО купировались. В послеоперационном периоде отмечалась медикаментозно-резистентная наджелудочковая тахикардия, механизм которой установлен при электрофизиологическом исследовании. Постинцизионное трепетание предсердий, что потребовало проведения радиочастотной абляции. Пациентка наблюдается в клинике более 10 лет. Признаков сердечной недостаточности и дисциркуляторной энцефалопатии нет. Ошибка хирурга при проведении стернотомии заключалась в недооценке размеров правого предсердия у возрастной пациентки с ВПС и неправильном проведении проводника под грудиной, что привело к перфорации предсердия с последующим его линейным повреждением при распиле грудины. Случай второй. В конце 80-х годов 20 века в городской клинической больнице, дежурившей по неотложной помощи, где отсутствовали отделения торакальной и кардиохирургии, прооперировали пациента с проникающим ранением грудной клетки слева. Больница была базой кафедры факультетской хирургии медицинского института, а до 1976 года считалась областной клинической больницей, где существовали эти профильные отделения. Поэтому многие сотрудники владели основами торакальной хирургии. Ответственный хирург клиники, проводивший операцию, незадолго до этого вернулся из загранкомандировки, и его квалификация, казалось, была достаточной. Тем не менее, доступ к органам переднего средостения он осуществлял через раневое отверстие, в третьем межреберье слева через большую грудную мышцу. Длина разреза около 12-14 см. Удалось ушить рану ствола легочной артерии. На этом операция была закончена. Дренаж в левую плевральную полость проведен через отверстие в области левого соска. В течение 10 часов пациент находился в отделении интенсивной терапии, но его состояние не удавалось стабилизировать. Реанимационная бригада транспортировала пациента в областную клиническую больницу. При осмотре выявлены признаки нарастающей тампонады сердца и высказано предположение о наличии другой раны сердца. Больной был срочно оперирован доступом через стандартную переднебоковую торакотомию с поперечным пересечением грудины. Выявлена тампонада сердца. При рассечении перикарда обнаружено сквозное проникающее ранение правого предсердия. Сгустки и кровь удалены, раны предсердия ушиты на швах с прокладками. Место ранее ушитого касательного ранения легочной артерии было герметично. Проведена тщательная ревизия полости перикарда и сердца, других повреждений не выявлено. Стандартное дренирование плевральных полостей и перикарда с ушиванием раны грудной клетки. Послеоперационный период протекал с нагноением раны слева, место раневого отверстия. Пациент был выписан на 14-е сутки в удовлетворительном состоянии. Ошибка оперирующего хирурга заключалась в неправильном выборе доступа к сердцу, что не позволило при первичной операции провести полную ревизию стенок сердца и перикарда и выявить ранение правого предсердия. То, что перикард не вскрывался, привело к развитию тампонады, но это же, возможно, спасло пациента от продолжающегося кровотечения, так как сверток прикрывал раны правого предсердия. Комментарий автора. Оба случая весьма показательны. В каждой отрасли хирургии есть свои правила и законы. И в военно-полевой хирургии, естественно, тоже. Ранение груди – это фактически раздел военно-полевой хирургии. Еще на занятиях по огнестрельной травме нам говорили, что опыт военных хирургов быстро забывается, а возможно и вообще не доводится до молодых хирургов, обучающихся в гражданских медицинских вузах. Например, мало кто из гражданских специалистов знает, что во время прохождения высокоскоростного снаряда, пуля, осколок, через ткани организма, в них возникает временная пульсирующая полость, которая вызывает значительные разрушения в зонах, довольно далеко расположенных от раневого канала. Отсюда необходимость широких разрезов и ревизии. А молодые хирурги, не понимающие особенностей боевой травмы, видя маленькое входное отверстие от пули, не могут даже предположить степень повреждения тканей внутри. Поэтому в первые годы военных конфликтов всегда требуется целенаправленная подготовка хирургов, работающих на передовых этапах оказания квалифицированной медицинской помощи, чтобы они не занимались выкраиванием пятаков, а выполняли необходимый минимум оперативного вмешательства. Я был хорошо знаком с Петром Николаевичем Зубаревым, бывшим главным хирургом 40-й армии, воевавшей в Афганистане. Он тоже говорил о сложностях обучения хирургов на местах в первые годы войны в Афганистане. В данном конкретном случае речь идет не об огнестрельном ранении, но нарушение хирургических правил здесь налицо. Нельзя делать доступ через инфицированный раневой канал. Это нонсенс. Даже при чистой операции дренажи никогда не устанавливаются через рану, только через отдельный прокол. Иначе почти гарантируется нагноение раны. Второе. Это только кажется, что при доступе путем расширения раневого канала вы будете иметь оптимальную визуализацию. И наличие небольшого раневого отверстия вовсе не означает, что для спасения жизни не потребуется широкий доступ для ревизии всех поврежденных органов. Вспомните абдоминальную хирургию. При ножевом ранении брюшной полости никогда не ушивается маленькая по размеру входная рана, а делается широкая лапаротомия, позволяющая провести ревизию всего кишечника сантиметр за сантиметром. Потому что повреждений может быть несколько, а даже одно, оставшееся незамеченным, приведет к развитию перитонита со всеми вытекающими последствиями. Аналогично и при ранениях сердца. Должна быть уверенность в надежности гемостаза и отсутствии других источников кровотечения. Что касается случая с распилом грудины вместе со стенкой сердца, это, к сожалению, не уникальный случай. Особенно важно учитывать такую возможность при выполнении рестернотомии и вообще повторных операций. Если при первой операции перикард не ушивался, то передняя поверхность сердца, то есть фактически правые камеры, могут быть спаяны с задней поверхностью грудины. Избежать повреждения сердца при этом можно предварительно целенаправленно изучив рентгенограммы грудной клетки в боковых проекциях, а лучше по результатам компьютерной томографии органов груди. При наличии сомнений безопаснее предварительно выделить общую бедренную артерию, чтобы при повреждении сердца незамедлительно ее каннюлировать, ввести гепарин и осуществлять возврат крови через нее. Рассказ 21. Синдром нижней полой вены. 38-летняя женщина поступила в стационар с жалобами на чувство нехватки воздуха и мигрирующую боль в левой верхней конечности. По месту жительства ей была выполнена эхокардиография, которая выявила опухолевидное образование в левом предсердии размером 4 на 5 сантиметров. Коронарография и ЭКГ не дали отклонений от нормы. Пациентка была госпитализирована для планового оперативного вмешательства. На второй день пребывания она взята в операционную для удаления опухолевидного образования. Операция проведена стандартно через стернотомный доступ с подключением аппарата искусственного кровообращения по схеме аорта полые вены, верхняя и нижняя. Нормотермическая перфузия поддерживалась на уровне 36 градусов Цельсия. Кардиоплегия выполнена с использованием раствора кустодиол. Доступ к опухоли осуществлен через правое предсердие с распространением к нижней полой вене, после чего проведена септотомия. Образование, напоминающее желе по консистенции, было удалено частично вместе с участком межпредсердной перегородки. Опухоль расценена как миксома. После удаления опухоли выполнены ушивания межпредсердной перегородки и правого предсердия, профилактика воздушной эмболии, снят зажим с аорты. Синусовый ритм восстановился самостоятельно через 2 минуты с частотой 40-50 ударов в минуту. Искусственное кровообращение прекращено плавно, без инотропной поддержки. На контрольной через пищеводной эхокардиографии патологии не выявлено. Длительность ишемии миокарда составила 21 минуту. Время ИК – 40 минут. Общая продолжительность операции – 132 минуты. Пациентка была переведена в отделение реанимации в стабильном состоянии. Однако спустя несколько часов после операции отмечено ухудшение состояния. Уровень лактата вырос до 4,49 ммоль на литр. При выезде из операционной он составлял 0,92 ммоль на литр. Центральное венозное давление снизилось, развилась гипотензия, потребовавшая введения норадреналина и восполнения ОЦК. Эхокардиография показала недогрузку правых камер сердца. Выполнена инфузия стерофундина для восполнения объема. По дренажам отделялось 20-30 мл в час. Уровень гемоглобина составлял 109 грамм на литр. Утром следующего дня уровень лактата вырос до максимальных цифр – 20 ммоль на литр. Общий баланс жидкости составил плюс 8360 мл, введено 12229 мл, диурез – 3280 мл. Гемодинамика оставалась нестабильной, продолжалась вазопрессорная поддержка. При ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлена жидкость до 5-6 см в малом тазу и латеральных карманах. Выполненная диагностическая лапароскопия показала светло-желтый выпад без признаков, свидетельствующих об острой хирургической патологии. Повторное ЧП ЭХКГ вновь выявило недогрузку правых камер сердца, расширение НПВ до 2,9 см и печеночные вены до 1,2 см. В просвете НПВ визуализировался пристеночный гипоэхогенный тромб. Устье НПВ лоцировалось нечетко. Диагностирован синдром нижней полой вены. Пациентка была экстренно взята в операционную. Выполнена рестернотомия. Конюляция аорты и верхней полой вены, ВПВ, выполнена стандартно, но учитывая стеноз и малый диаметр НПВ, проведена конюляция правой бедренной вены. Проведена антеградная кардиоплегия, 2000 мл раствора кустодиол. Ушивание зоны реконструкции НПВ потребовало пластики устья НПВ и боковой стенки правого предсердия с использованием заплаты из ксеноперикарда. Постепенное снижение производительности искусственного кровообращения сопровождалось значительной вазопрессорной поддержкой. На фоне возросшей дыхательной недостаточности подключен аппарат АВ-ЭКМО, центральная. В послеоперационном периоде состояние пациентки оставалось крайне тяжелым. В последующем были выявлены тромбоцитопения смешанного генеза, двусторонний катарально-геморрагический эндобронхит первой степени, эрозивное поражение пищевода и желудка. Позже к тому же развился псевдомембранозный колит, подтвержденный токсинами кластридиодес дефицили. Проведенная терапия, включавшая антибиотики, глюкокортикостероиды и гемотрансфузии, не позволила стабилизировать состояние. Азотемия и полиорганная недостаточность прогрессировали, несмотря на использование гемодиализа. На фоне инфекции, клебсиелла пневмония, и прогрессирующей полиорганной недостаточности в течение 60 суток пациентка оставалась в крайне тяжелом состоянии, и на 60-е сутки, на фоне нарастающей полиорганной недостаточности, гипотонии и лактатоцидоза, скончалась. В данном случае развитие острого синдрома нижней полой вены может быть связано с несколькими факторами, возникшими в ходе первичной операции. Во-первых, вероятным этиологическим фактором является сужение просвета НПВ вследствие наложения кисетного шва на ее стенку. Распространение линии разреза правого предсердия в сторону НПВ могло дополнительно усугубить механическую обструкцию, что создало предпосылки для значительного изменения гемодинамики и затруднения венозного оттока. Во-вторых, не исключается гипотеза, связанная с анатомическими особенностями у данной пациентки, а именно наличием избыточного евстахиева клапана. Этот вариант формирования сердца может вызывать дополнительную предрасположенность к механической обструкции. При наложении кисетного шва, который захватывал всю толщу стенки НПВ, евстахиев клапан мог быть подхвачен кисетным швом, что стало причиной ухудшения кровотока через НПВ. Эта версия подтверждается наблюдением избыточного евстахиева клапана во время повторной операции. Таким образом, патогенез синдрома НПВ в данном случае, вероятно, является комбинированным и включает как технические аспекты выполнения хирургического вмешательства, так и анатомические особенности пациента. Комментарий автора. В каждом трагическом случае, как правило, есть свои предпосылки. Анатомические варианты развития сердца действительно могут повлиять на развитие осложнений. Однако пациентка благополучно прожила с этим клапаном 38 лет. Думаю, что главными факторами для возникновения осложнения все же были технические погрешности, возможно, стремление побыстрее закончить операцию без полноценной ревизии камер сердца перед ушиванием. Удаление миксомы левого предсердия представляется хирургически несложным вмешательством и нередко доверяется молодым специалистам. Однако при всей внешней простоте возможны самые разные осложнения. Об этом писал в своей книге «Хрупкие жизни» и Стивен Вестеби. Оксфордский кардиохирург, правда, пишет о возможных рецидивах. «Мне тоже доводилось встречать рецидивирующие миксомы с клинической картиной множественных церебральных эмболий. Причем рецидив возник уже не в левом предсердии, а в левом желудочке, и хорды митрального клапана буквально шинковали студенистую опухоль, бомбардируя эмболами бассейн внутренних сонных артерий. Пока клиницисты разобрались с ситуацией, все это привело пациентку к практически полной потере зрения. В итоге вторая опухоль была удалена, но зрение не восстановилось». Резюме. Изложенные ранее истории, с одной стороны, являются частными случаями и внешне никак друг с другом не связаны. Я даже не пытался их систематизировать. Они, на мой взгляд, интересны сами по себе. Какие-то из них вызвали лично у меня массу собственных ассоциаций и воспоминаний. Поэтому и комментарии автора различаются по объему. Всем своим коллегам, принявшим участие в этом проекте, я еще раз хочу сказать слова благодарности.